Фашисты! Фашисты! Русские бандиты! Товарищ генерал! Фашисты! Русские бандиты! Товарищ... Фашисты! Русские бандиты! Товарищ генерал! Фашисты! Русские бандиты! Товарищ генерал, разрешите доложить? Товарищ генерал! Русские фашисты! Это не... Поразворовали! Все союз! Везде коммунисты придут, всех русских фашистов повесят. Это Денисен позвонит. Ваш разговор будет... Косо! Тебя уже веревку подвесили! Это не Косов. Ты мать твою, сука, я товара! Это не Косов. Что ты, свидание? Это не Косов. Ты на виселице. Это Денисенко. Парюга Косов. Это Денисенко. Ваш разговор будет...